Сначала небескорыстные заботы Леонардо, как бы дядюшку не обворовали слуги, о чем он выразил свое беспокойство в письме к самому дядюшке. Взбешенный старик послал племяннику хорошую отповедь. А потом и знатные особы забеспокоились о том же и послали к папе просьбу установить над великим художником, строителем собора святого Петра, надзор. Надо следить не только за слугами, но и за теми, кто у него бывает. Между ними может найтись немало желающих поживиться его имуществом и его произведениями. «Надзор! За моим домом надзор!» — кричал Микеланджело. «Неужели мне призывать смерть, как избавительницу от людского вмешательства в мои дела?» И повторял строки своего сонета. «Ибо ленится смерть несчастных прибирать». И искал утешение у своей Пьеты. 12 февраля он еще работал резцом, но на другой день уже не мог встать из-за жара и страшной слабости. А еще через день Антонио побежал за приятелем Микеланджело, Тиберио Калькании, который жил ближе других. Но как же удивился Калькании, когда не застал больного дома. Он рассердился на Антонио. «Как же ты не удержал маэстро? В уме ли ты, на дворе дождь, а он в жару ушел?» Антонио буркнул. «Да, как же, удержишь его, миссере. У него своя погода, какая вздумается». Когда Микеланджело вернулся, на его губах была улыбка, та одному ему свойственная улыбка, которая освещала все лицо и сгоняла с него без остатка обычную суровость. «Не гневайтесь тут вы, мои заботники, мне было хорошо. Вот они тоже напились, как и я, небесной влаги». И бросил на стол в мастерской пучок мокрых от дождя фиалок. Он снимал с себя мокрый плащ и все улыбался, а сам дрожал мелкой дрожью. «Ты долго меня ждал, Тиберио? Будешь жаловаться на меня папе и всем моим надсмотрщикам?» Тон был простодушный. «Если бы они знали, какое счастье он сейчас пережил под каплями светлого весеннего дождя, напоившего землю в его саду. Запах этой мокрой земли и капли, стекавшие с его лица в рот, на шею, напомнили детство. Глядя на старика, мало кто может представить его молодым, гибким и быстрым в беге. Но сам старик может в своих мечтах о прошлом ясно, отчетливо вспомнить себя не только молодым, но и ребенком. Если бы не было этого свойства у старости, никто бы на склоне лет не мог так ярко написать воспоминания о своей юности и детстве. Эти воспоминания воскресают обычно при взгляде на какой-нибудь предмет или при знакомой мелодии, при знакомом запахе. Такой мелодией был стук дождевых капель по крыше, а запахом – свежий запах влажной земли. Вспомнилось детство, шлепанье по лужам босыми ногами и ловля лягушек после дождя. Вспомнились грозы в горах и грохот стремительных дождевых потоков, а потом другой запах, родной, близкий. Первое крещение искусством, запах мраморной пыли под кирками Скарпеллино. И почему-то, как живые, встали в памяти редкие цветы в горных расщелинах, на крохотных лужайках жесткой травы, пробившейся в камни. Вот почему он принес из своего сада фиалки. А потом потекли, постепенно всплывая в памяти, картины более поздние – фиалки. Сколько их было во Флоренции! Фиалки и розы – и плющ, обвивавший стволы деревьев Кареджи, и еще раньше фиалки у мастерской миссера Герландаю, куда он так стремился, и веселый Граначи в шапочке на бекрень. Ах, Флоренция, его благословенная родина! Чего бы он ни отдал, лишь бы увидеть ее на один миг перед смертью. Как он помнил все ее здания, стройную колокольню Джотто, купол Брунеллеско. Трудно сделать так же хорошо, невозможно сделать лучше, да, невозможно. Помнит все уголки, даже стертую с отбитым куском ступеньку в доме отца. Но все-таки у него жар, и работать сегодня он не будет. Он что-то устал от этой маленькой прогулки по своим владениям. Он пойдет в спальню и полежит. Сегодня Пьета обойдется, отдохнет от резца, и резец тоже отдохнет. Ничего, Тиберио, не делай такого недовольного лица. А ты, Антонио, не качай головой. Калькани пробовал ему возразить. Воля ваша, разве можно выходить в такую погоду? Что поделаешь, уже нетерпеливо сказал Микеланджело. Я болен и не нахожу себе места. Художник опустился в кровать, видимо, едва держась на ногах от слабости. Калькани смотрел на больного искоса с растущим беспокойством и думал, надо сообщить Леонардо, ведь он самый близкий. Быть может, конец и не наступит сразу, но, думаю, боюсь, что он близок. С постели раздался голос Микеланджело. «Антонио, пригласи-ка ко мне поскорее прийти миссера Даниэля да Вольтера. Может быть, надо будет попросить его кое-что написать, что мне придет в голову», — сказал он и еще тише произнес старую поговорку художников. «Можете писать, можете рисовать». «Нет, скорее тут вышло наоборот. Можешь рисовать, можешь и писать». Пришел Даниэля да Вольтера и, увидев изменившееся, осунувшееся лицо больного художника, услышал его прерывистый, слабый голос, сейчас же вызвал Федериго Донати. Он ждал приговора этого врача, хорошо знающего организм художника. Тот назначил декокт и растирание, усиливающее испарину. Наутро Микеланджело попросил Вольтера. «Надо написать Леонардо, что если он хочет, то может ко мне приехать, но только чтобы соблюдал осторожность. Дороги размыты дождями и очень плохи». И закрыл глаза. Его клонило ко сну. Солнце было высоко, когда он проснулся, оделся и заявил, что поедет верхом. Но голова у него кружилась, ноги подгибались. Он взглянул в окно. День ненастный, и солнце не проглянет. Не седлайте коня, я не поеду. А в комнате сыро, Антонио, затопи камин. Сядь ко мне ближе, Томазо. Он был рад, что здесь возле него тот, кого он так любил, считая совершеннейшим из людей и по внешним качествам, и по красоте души. Верный друг, всегда бывший возле него в минуты душевной тревоги. Они сидели молча у камина. Микеланджело чувствовал, что конец его близок, и прошептал словами своего сонета: «Блаженна душа, неподвластная бегу времени». И еще тише. «Душа моя, что говорит со смертью». Кавальери молчал. Он не решался нарушить хрупкий ход мысли больного. Микеланджело лежал в постели, куда его наконец уговорили лечь. Было тепло, грел камин. Больной смотрел на пламя и о чем-то думал. По временам глубокая морщина боли появлялась у него между бровями. И кавальери, умевший любящим сердцем угадывать его мысли, подумал, что Микеланджело верно вспоминает о своих остающихся незаконченными работах. Его губы шевельнулись, и кавальери показалось, что он слышит старую поговорку, немного, совсем немного переиначенную. Все это не стоит такого страдания. Ведь он сделал много, сделал все, что было в его силах. А что не сделал, пусть кончают другие. Была пятница, 18 февраля 1564 года. Возле кровати собралась группа людей, бывших около художника в последнее время. Кавальери, Вольтера, два врача, Диомеде Леони, нотариус и Антонио, досадовавший, что племянник хозяина не успел приехать. Нотариус заверил завещание умирающего, а близкие услышали тихие, чуть слышные слова. «Душу мою отдаю Богу, а тело земле Флоренции. Туда хочу вернуться, хоть мертвым». День кончался. Микеланджело подумал, что жизнь оставит его с последними лучами солнца. Он был очень слаб. Он угасал. Чтобы похоронить Микеланджело, ждали приезда Леонардо. Он приехал только через 3 дня. С похоронами была задержка. Близкие хотели, выполняя волю покойного, отвезти его тело на родину, но Рим не желал уступить Флоренции честь упокоить прах гениального художника, так много для него поработавшего. Тогда решили прибегнуть к хитрости. Земляки-флорентийцы тайно вывезли тщательно укрытый гроб за городские ворота. На вопрос таможенных надсмотрщиков они смело отвечали: «Мы купцы и везем товар для продажи в Венецию». Гроб пропустили. 11 марта тело прибыло во Флоренцию. Его поставили в церкви Сан-Пьетро-Маджоре. И гроб человека, который всю жизнь прожил, несмотря на свою славу, скромно, как бедняк, ненавидя роскошь, окутал пышный черный бархатный покров, расшитый золотом, и монахи, которых он так не любил при жизни, ходили перед ним ладаном и читали заученные, установленные раз навсегда молитвы. И колокола торжественно звонили. Но было в этих пышных похоронах нечто, исполняемое не только по обычаю и привычке. Поклониться дорогому праху собрались товарищи-художники. Искренняя скорбь привела их сюда. Старшие, поникнув головами, несли погребальные факелы, молодые подняли гроб. И лишь только процессия двинулась из церкви, она попала в гущу толпы. Вся Флоренция хотела проводить своего художника и борца за свободу, республиканца Микеланджело Буонаротти. Его решили похоронить в церкви Санта-Кроче. Леонардо Буонаротти поставил дяде в Санта-Кроче мраморный памятник по соседству с любимым поэтом Микеланджело, гениальным Данте Алигьери. 10 сентября 1955 года.